расположенные на первом этаже здания, почувствовали, что что-то не так. Кругом толпились люди. Путешествующие одиночки со своими рюкзаками, бизнесмены, группы туристов с экскурсоводами все растерянно чего-то ожидали, потому что на путях явно было что-то не в порядке. Только никто не знал, что именно. Поезда не прибывали и не отправлялись. Тут-то я и понял, что мы здорово влипли. Я несказанно рад, что мой собственный отец не дожил до всего этого. Он бы умер от разрыва сердца, клянусь Богом. Хотя в глубине души я знал, что никогда не проводил бесконечное количество часов в обществе отца, и мой собственный отец никогда не возил меня в Париж на один день. Может, я и вырос под одной крышей с моим отцом, но, работая 6 дней в неделю до позднего вечера, он возвращался домой совершенно измотанный, не в состоянии произнести ни слова, и, сидя перед телевизором, молча съедал приготовленный для него ужин, устало наблюдая, как танцуют девушки из ансамбля «Pants People». Из-за того, что отец много трудился, чтобы зарабатывать деньги, мы с ним редко бывали вместе. С Пэтом меня разделяли развод с его матерью и невозможность жить с ними в одном доме. Имелась ли в этом значительная разница между моим отцом, мной и Пэтом? Да, имелась. Даже если принять во внимание тот факт, что отца я видел редко, или я себе это придумал, я до сих пор помню каждую нашу с ним игру в футбол, каждый совместный поход на стадион, даже все посещения кино. При этом мой отец никогда не опасался, что меня у него отнимут, или я начну называть папой кого-то другого. Он многое повидал в своей жизни: голодное бедное детство, мировую войну, и умер он от рака. Но никогда ему не грозило расставание с сыном. «Ну, подожди. Придет отец домой», — снова и снова повторяла моя мать. Так я и провел свое детство, ожидая, когда отец придет домой. Может, и Пэт также ждал меня. Но сердцем он понимал, что его папа никогда не придет домой, больше не придет. Мой отец всегда считал, что самое ужасное на свете — быть плохим родителем для своего ребенка. Но, оказывается, есть кое-что и похуже — быть для своего ребенка чужим. Конечно же, я хочу, чтобы мой сын был счастлив. Я хочу, чтобы он хорошо относился к своей матери, чтобы он ладил с ее новым мужем, чтобы у него в школе все шло хорошо, и чтобы он сознавал, что ему повезло с таким другом, как Берни Купер. Но еще я хочу, чтобы мой сын любил меня так же, как раньше. Давайте не будем забывать такую малость. Глава вторая. Когда черное такси медленно въехало на улицу, где жил Пэт, мой сын уже давно крепко спал. Я теперь редко вижу своего сына спящим, поэтому мне на мгновение показалось, что время словно повернуло вспять. Когда он не спал, на его симпатичном лице будто застывало выражение настороженности, отчего сердце у меня сжималось. Мне казалось, что мой ребенок мучительно пытается определить свое место между разведенными родителями. Своим внимательным, сосредоточенным взглядом он нащупывал безопасную территорию на минном поле родительских взаимоотношений, потому что его матери и отцу за время его пока еще короткой жизни почему-то вдруг наскучило жить под одной крышей. Но во сне его лицо смягчалось, и на нем вновь появлялось беззащитное выражение. Ничто на свете больше его не тревожило. В окнах его дома ярко горел свет. В Все домашние стояли у дверей,